Мы бы желали также знать ее род происхождения и всю генеалогию, — сказал Вивальдо. На это Дон Кихот ответил: — Она не происходит ни от древних римских Курциев, Каев и Сципионов, ни от современных Колона и Урсина, ни от Манкадос и Рекисенс-Каталонских, а также не от Рибелла и Виланова-Валенсийских, не от Палафохес, Нуса, Рокаверти, Карелла, Луна, Алагоны, Уреа, Фосы и Гуррея Арагонских, не от Серды, Манрика, Мендосы и Гусмана Кастильских, не от Аленкастра, Пала и Менеса Португальских. Она происходит из рода Табоса Ламанчского, хотя и нового, но такого, который может послужить благородной колыбелью для самых знаменитых родов грядущих времен. И пусть никто мне на это не возражает, разве только под условием, начертанным Сербина на подносе трофеев, сложенных из оружия Роланда, а именно, пусть только тот дерзает прикоснуться к ним, кто, как Роланд, в бою непобедим. Хотя я и происхожу из рода Качопипис де Лоредо, — сказал Вивальдо, — но я не осмелюсь сопоставить его с родом Табоса Ламанчским, хотя, по правде говоря, до сих пор я никогда не слыхал о такой фамилии. — Удивляюсь, как это могло случиться, — ответил Дон Кихот. Все остальные, бывшие тут, слушали с большим вниманием разговор этих двух лиц, и даже казапасы и пастухи заметили полное отсутствие здравого рассудка в нашем Дон Кихоте. Один лишь Санчо Панса думал, что все сказанное его господином истинно, так как знал, кто он такой, и видел его с детства, и если в чем-либо сомневался, то лишь относительно прелестной Дульсинеи Табоской, потому что никогда ничего не слышал ни о таком имени, ни о такой принцессе, хотя он и жил так близко от Табосо. Продолжая путь в такого рода разговорах, они вдруг увидели, как из ущелья, образованного двумя высокими горами, спустилось около 20 пастухов, облаченных в черные бараньи шкуры и увенчанные венками частью из тисовых, частью из кипарисовых ветвей. Как потом оказалось, шестеро из этих пастухов несли носилки, покрытые множеством зелени и разного рода цветами. Увидев это, один из казапасов сказал: «Вот, идут пастухи, которые несут тело Грисостома, а там вот место у подножия горы, где он велел похоронить себя». Тогда все ускорили шаг и как раз прибыли туда, когда носилки были опущены на землю, и четверо из тех, которые их несли, принялись острыми кирками высекать могилу в твердой скале. Все вежливо приветствовали друг друга. Дон Кихот и бывшие с ним тотчас подошли к носилкам и увидели на них труп в одежде пастуха, прикрытый цветами. На вид мертвецу казалось лет около 30, и даже теперь видно было, что он при жизни был очень красивый, стройный и рослый. Кругом него на тех же носилках лежало несколько книг и много сложенных и развернутых бумаг. Присутствующие, как те, которые смотрели на мертвеца, так и те, которые высекали ему могилу, и все остальные хранили торжественное молчание, пока один из принесших покойника не сказал: «Посмотрите хорошенько, Амбросио, действительно ли это то самое место, о котором говорил Грисостома, раз вы желаете, чтобы все, что он завещал, было исполнено в точности?» «Это то самое место и есть», — ответил Амбросио, «так как много раз несчастный друг мой рассказывал мне именно здесь повесть своих страданий». Тут, по его словам, увидел он впервые этого заклятого врага человеческого рода, Марселу. Тут открыл он ей впервые свою столь же чистую, как и пламенную любовь, и тут же Марселла в последний раз презрительно отвергла его, вследствие чего Грисостома положил конец трагедии своей грустной жизни. И тут же в память Стольких несчастий он пожелал, чтобы предали его в лоно вечного забвения. И, обращаясь к Дон Кихоту и к путешественникам, Амбросио сказал: «Это тело сеньора, на которое вы смотрите растроганными глазами, служило оболочкой для души, одаренной небом неисчислимой долей его богатств. Это тело Грисостома, который был единственным по уму, беспримерным по благородству, выдающимся по доброте, фениксом в дружбе, щедрым беспредельно, серьезным без заносчивости, веселым без пошлости. Словом, он был первым во всем, что считается добродетелью, и не имел себе равных во всем, что называется несчастьем. Он любил. Его ненавидели, он боготворил, его отвергли с презрением. Он обращался с мольбой к лютому зверю, пытался одушевить мрамор, гнался за вихрем, думал быть услышанным в пустыне, поклонялся неблагодарности и в награду за это стал добычей смерти в середине поприща своей жизни, прекращенной той самой пастушкой, имя которой он пытался обессмертить в памяти людей, что могли бы засвидетельствовать эти вот бумаги, лежащие перед вами, если бы он не завещал мне предать их огню после того, как тело его будет предано земле». «Если вы это сделаете, — сказал Вивальдо, — вы поступите с ним более сурово и жестоко, чем собственный их автор, потому что несправедливо и неумно исполнять волю того, кто в своих распоряжениях переходит все границы здравого смысла. И Август Цезарь поступил бы дурно, если бы согласился привести в исполнение то, что требовал в своем завещании божественный певец Мантуи. Итак, сеньор Амбросио, предавая тело вашего друга земле, не предавайте произведение его забвению, потому что если он, как глубоко оскорбленный человек, и велел это сделать, нехорошо было бы, чтобы вы, как неразумный человек, исполнили его волю. Напротив, даровав жизнь его рукописям, увековечьте этим память о жестокости Марселы, чтобы жестокость эта служила предостережением тем, кто будет жить в грядущие времена, и они могли бы избегать и отстраняться от подобного рода пропастей. И я, и все прибывшие сюда, мы знаем истории вашего влюбленного и впавшего в отчаяние друга. Знаем и о вашей дружбе к нему, о причине его смерти и о предсмертных его распоряжениях. Из этой плачевной истории можно вывести заключение, как велика была жестокость Марселы, любовь Грисостома, постоянство вашей дружбы, и какой конец ожидает тех, которые стремглав несутся по пути, указанному им безрассудно их любовью. Вчера вечером узнали мы о смерти Грисостома и о том, что его собираются похоронить здесь, в этом месте. Поэтому, движимые любопытством и состраданием, свернули мы с прямого нашего пути и решили отправиться сюда, чтобы собственными глазами видеть то, что столь глубоко взволновало нас, когда мы об этом услышали. А в награду за наше участие и родившееся в нас желание оказать помощь, если было возможно, мы просим тебя, благородный Амбросио, по крайней мере, я со своей стороны умоляю тебя, вместо того, чтобы предать эти бумаги огню, позволь мне взять некоторые из них с собой». И, не ожидая ответа пастуха, Вивальдо протянул руку и взял несколько листов из тех, которые лежали ближе к нему. Увидав это, Амбросио сказал: «Из любезности я согласен оставить у вас, сеньор, взятые вами рукописи. Но думать, что я не сожгу остальные, надежда тщетная». Вивальдо, желавший скорее узнать, что написано в рукописях, взятых им, поспешно развернул одну из них и прочел заглавие: «Песня отчаяния». Услыхав это, Амбросио сказал: «Это последние стихи, написанные несчастным моим другом, и чтобы вы, сеньор, видели, до какого отчаяния довели его несчастье, прочитайте вслух эти стихи, так как времени у вас на это будет достаточно, пока кончат высекать могилу в скале». «Сделаю это очень охотно», — сказал Вивальдо. И так как все присутствовавшие разделяли его желание, они окружили его, и он внятным голосом прочел то, что следует. Глава 14, в которой приводятся исполненные отчаяния стихотворения умершего пастуха и рассказываются и другие неожиданные события. Песня Грисостому. «Коль ты сама бездушно и желаешь, чтобы из уст в уста ко всем народам неслась молва о лютом твоем гневе, так пусть же в грудь, истерзанную горем, сам ад вольет мне жалобные звуки, и заглушат они мой прежний голос. Хочу ужасным воплем я поведать о скорбной участи моей и злых твоих поступках. Пусть весь мир узнает, какой жестокой пыткой истерзала мне сердце ты, разбитое тобой. Так слушай же, внимай, не сладким звуком, а страшным стоном, вырванным из груди, богатой горем, властью исступления и силой мук жестоких в облегчение, в усладу мне, тебе же лишь к досаде. Пусть волка дикий вой и льва рыканье, шипение змей чешуйчатых и рев ужасных нам неведомых чудовищ, пусть крик зловещий ворона, шум бури, на лоне вод морских, мычание быка сраженного и одинокой голубки стон, пусть звон совы печальный и плач сынов всей черной преисподней, все, все скорей сольется в звук единый. И этот звук, исторгнутый из глуби больной души, сумеет потрясти весь мир, все чувства, мысли все. Страдание мое так сильно, что о нем поведать нельзя путем обычным, к новым средствам, к картинам новым должен я прибегнуть. Смешение звуков страшных, отголосок моей безумной скорби не услышат пески родного Таха и оливы Бетиса, славного. Здесь изолью я печаль мою на высях хмурых скал, в глуби ущелья языком хоть мертвым, но речью полной жизни изолью печаль свою в местах я безотрадных. Там, где нога людская не ступала, в краях, где солнце никогда не светит, и средь толпы чудовищ ядовитых, которых Нил питает и растит, но хоть в безлюдных, диких лишь пустынях звучать мой возглас будет, отголосок глухой и смутный о моих страданиях и о твоей жестокости безмерной, велением рока злого разнесется из уст в уста по всем концам вселенной. Казнит и мучит ревность, убивает презрение, гасит жизни цвет и силу, разлуки долгой гнет, яд подозрений, правдивых, ложных ли, терпение губит, и нет защиты от тисков забвенье в надежде твердой на любовь и счастье. Во всем здесь смерть, она неотразима, а я, о диво дивное, живу, живу отвергнутый, томим презрением, разлукой, ревностью и подозрением, горю в огне, снедающем меня. Средь стольких мук не вижу я просвета, не может взор мой уловить средь них хотя бы тень надежды отдаленной, и больше к ней взывать уж не хочу я. В глухом отчаянии, чтоб вдосталь горем упиться мне, клянусь теперь вовеки луча малейшего надежды убегать. Возможно ли в тот же миг питать надежду и страх, или хорошо ли это делать, когда причины страха непреложны? И если ревность злая пред глазами стоит, закрыть их надо ли мне, раз видеть ее я вынужден в глубоких ранах, в кровавых ранах сердца моего? Кто б ни раскрыл отчаянию все двери, когда открытое к тебе презрение, он видит и все то, что подозрением лишь только было, обращенным в правду он видит, правду ж обращенной в ложь. О, ревность, лютый деспот, Во владениях любви ты дай скорее мне нож свой в руки, а ты, презрение, ты неси веревку для казни мне. Увы, непобедимо живет о вас еще воспоминание в душе моей средь ужасов страдания. Но смерть близка, и так как не надеюсь на счастье в жизни я или в смерти, твердо держусь своих фантазий и скажу, что всех умней, кто всех сильнее любит, что всех свободней в мире тот, кто рабский, тиранству древнему любви покорен, что та, которая меня сгубила, душой прекрасна так же, как и телом, что сам в ее измене я повинен, и что любовь царит и мирно правит лишь от того, что столько в ней страдания. С такими мыслями стяну я крепко на шее петлю и уйду туда, куда ведет меня ее презрение. Я ветром тело бренное и душу отдам без пальм и лавров благ грядущих. А ты, чья горькая несправедливость меня принудила несправедливым быть к жизни, к юной, бедной жизни, теперь постылой мне и ненавистной, ты видишь ли, что так сквозит открыто из сердца ран глубоких, как навстречу твоим желаниям радостно иду я. Но если б небо ясное прекрасных твоих очей нежданно омрачилось от ранней гибели моей, не надо мне слез твоих, не надо мне награды за то, что отдал я тебе всю душу. Нет, лучше смехом звонким докажи ты, что смерть моя тебе веселый праздник. Глупец, к чему об этом говорю я, ведь знаю, славой для себя сочтешь ты, чтобы скорей к трагической развязке довел я повесть жизни безотрадной. Настало время. Из глубокой бездны явись, Тантал, с своей ужасной жаждой, и ты, Сизиф, с скалой безмерно тяжкой. Пусть Прометей мне коршуна приносит, пусть с колесом ко мне спешит Эгион, и с пыткой злой идут пусть Данаиды своей вовек ненаполнимой бочкой. Пусть все свои смертельные страдания они вольют мне в грудь и заунывно надгробный плач свершат, коль подобает он тем, кто впал в отчаяние над трупом, лишенным всяких почестей прощальных. И пусть привратник трехголовой ада, составив всей химеры чудищ разных, усилят хор печальный. Проводов иных, сдается мне, иного погребения не стоит тот, кто умер от любви. О, песнь отчаяния, ты воплем скорби и криком муки не греми над миром, коль той, из-за которой ты родилась, мое несчастье счастье лишь приносит, а скорбь моя дарит веселье. Лучше умолкни навсегда со мной в могиле. Слушателям очень понравилось стихотворение Грисостома, но читавший его Вивальдо сказал, что, по его мнению, оно противоречит молве о скромности и целомудрии Марселлы, так как Грисостома жалуется на ревность, подозрение и разлуку в ущерб доброму имени и доброй славе Марселлы. На это Амбросио, как человек, хорошо знавший даже тайные мысли своего друга, ответил так. «Желая развеять ваши сомнения, сеньор, я должен вам сказать, что когда несчастный писал эту песнь, он действительно находился вдали от Марселлы, с которой не виделся по доброй своей воле, решив испытать, не окажет ли на него разлука обычного своего действия. А так как всякая безделица тревожит отсутствующего влюбленного и его терзают разные мнимые страхи, то и Грисостома мучился воображаемой ревностью и воображаемыми подозрениями, точно действительными. Таким образом, все, что молва разглашает о добродетели Марселлы, остается по-прежнему истинным. И, за исключением того, что она жестокосердна, несколько заносчива и очень пренебрежительна, сама зависть не может и не должна обвинять ее в каком-то ни было проступке. «Совершенно верно», — ответил Вивальда. И он только что собрался прочесть еще одну из рукописей, спасенных им от огня. Но ему помешало чудное видение, оно оказалось таковым, внезапно представшее перед их глазами. Дело в том, что на вершине скалы, у подножия которой высекали могилу, появилась пастушка Марсела, такая прекрасная, что красота ее превосходила все, что они говорили. Те, кто впервые ее видел, смотрели на нее с безмолвным восхищением, и даже те, которые уже привыкли ее видеть, были поражены не менее видевших ее впервые. Но едва ее заметил Амбросио, как он глубоко возмущенный сказал, обращаясь к ней: «Быть может, о лютый Василиск этих гор, ты явилась сюда посмотреть, не раскроются ли вновь в твоем присутствии раны этого несчастного, которого лишила жизни твоя жестокость? Или же ты намерена хвалиться ужасными своими подвигами или смотреть с вершины этой скалы, точно второй бездушный Нерон, на пожар пылающего Рима, или надменно попирать ногами несчастный этот труп, как бесчеловечная дочь попирала труп своего отца Тарквиния? Говори скорее, зачем явилась ты сюда, или что, собственно, тебе угодно, потому что, хорошо зная, как при жизни Грисостома не переставал подчиняться тебе во всех своих помышлениях, я постараюсь, чтобы и после его смерти твоим желаниям подчинились все те, которые назывались его друзьями. — Я пришла, о Амбросио, не для того, о чем ты говоришь, — ответила Марсела. А только для того, чтобы защитить себя и доказать, как несправедливо судят те, которые винят меня в своих страданиях и в смерти Грисостома. Итак, прошу всех здесь присутствующих внимательно выслушать меня, потому что не потребуется немного времени, немного слов, чтобы убедить умных людей в истине. Небо, как вы говорите, создала меня красивой и столь красивой, что вы не имеете сил противостоять моей красоте. И она побуждает вас любить меня. А за любовь, которую вы мне выказываете, вы думаете и воображаете, что и я обязана любить вас. Благодаря разуму, которым Бог одарил меня, я знаю, что все прекрасное мило нашему сердцу». Но не могу понять, почему тот, которого любят за красоту, обязан любить того, кто его любит. Тем более могло бы ведь случиться, что любящий красивое сам безобразен. А так как безобразное достойно отвращения, было бы несправедливо сказать «я люблю тебя» за то, что ты красива, ты должна любить меня, хотя я безобразен. Но если мы предположим случай, что красота с обеих сторон равная, из этого еще не следует, чтобы и желания были равные. Ведь не всякая красота вызывает любовь, иная радует глаз, но не покоряет сердце. Если бы всякая красота вызывала любовь и покоряла сердца, то желания пришли бы в столь великое смятение и так бы сбились с толку, что не могли бы ни на чем остановиться». Потому что если количество прекрасных предметов бесчисленно, то и желания должны быть бесчисленны. И судя по тому, что я слышала, истинную любовь нельзя делить, и она должна быть свободной и невынужденной. Если же это так, а я думаю, что это так, как же вы можете требовать, чтобы я насиловала свою волю только потому, что вы говорите, что любите меня? А если нет, скажите мне, раз небо, создавшее меня красивой, создало бы меня безобразной, могла бы я по справедливости негодовать на вас за то, что вы меня не любите? Сверх того, вам еще следует принять во внимание, что красоту, которую я обладаю, не я себе избрала, а такую, какой она есть, получила ее в дар свыше, не прося и не добиваясь ее. И подобно тому, как нельзя винить змею за смертоносный яд в ее жале, хотя она и убивает им, потому что он дан ей природой. Точно так же нельзя укорять и меня за то, что я красива. Ведь красота добродетельной женщины подобно дальнему огню или острому мечу. Огонь не жжет, а меч не режет тех, которые к ним не приближаются. Честь и добродетели, украшение души, без которых тело, хотя бы оно и было красиво, не должно казаться таковым. Если же целомудрие — одна из добродетелей, придающих наибольшую прелесть и украшающих тело и душу, почему же та, которую любят за ее красоту, должна потерять целомудрие, чтобы удовлетворить желание человека, который единственно ради своего удовольствия прилагает все усилия и старания лишить ее этой добродетели? Я родилась свободной, и чтобы иметь возможность жить свободной, избрала уединение полей. Деревья на горах этих — мое общество, прозрачная вода ручейков — мое зеркало. Деревьям и ручейкам доверяю я свои мысли и свою красоту. Я дальний огонь, который не жжет, я меч, отложенный в сторону. Тех, которые влюбляются в меня, увлекаясь моей красотой, я разочаровывала моими словами. А если желания питаются надеждами, так как я не дала никакой пищи желаниям Грисостома, никого-либо другого, словом, никому, можно было бы скорее сказать, что Грисостома убила его упорство, а не моя жестокость. Если же мне ставят вину, что намерения его были чисты, и поэтому я будто бы была обязана не отталкивать его, я отвечу, когда он здесь, на этом самом месте, где теперь ему высекают могилу, открыл мне чистоту своих намерений, я сказала ему, что мое намерение — жить в постоянном уединении, и лишь одна земля насладится плодами моего уединения и бренными останками моей красоты. Если после столь решительного ответа он все же упорствовал в своих надеждах и плыл против течения, что удивительного в том, что он утонул в водовороте собственного своего безумия. Если б я обнадежила его, я бы солгала. Если б исполнила его желание, я поступила б вразрез с лучшими моими чувствами и намерениями. Выведенный из заблуждения, он все-таки упорствовал, и хотя никто его не ненавидел, он впал в отчаяние. Теперь решите, справедливо ли винить меня в его страданиях. Пусть жалуется тот, кого обманули, впадает в отчаяние тот, кого опутали лживыми надеждами. Ждет чего-либо тот, кого я зову, и хвалится тот, кого я допущу к себе». Но пусть не называет меня жестокой или убийцей тот, кого я не обманывала, кому ничего не обещала, кого не увлекала и не звала. Небу до сих пор еще не было угодно, чтобы сама я полюбила. А думать, что я полюблю по чужому указанию, об этом не может быть и речи. Пусть же это общее мое предостережение послужит на пользу всем тем, которые ухаживают за мной, и отныне впредь станет известным, что если еще кто-нибудь умрет из-за меня, его убьет не ревность ко мне и не пренебрежение мое, потому что тот, кто никого не любит, не может и внушить никому ревности. Откровенное признание, что не любишь, не должно быть сочтено за пренебрежение. Тот, кто меня называет лютым зверем и Василиском, пусть избегает меня, как избегают всего злого и опасного. Тот, кто считает меня неблагодарной, пусть не ухаживает за мной. Кто считает бесчувственной, не ищет моего общества. Кто считает жестокой, не идет за мной». Так как этот зверь, этот Василиск, это неблагодарное, это жестокое и бесчувственное, никоим образом не будет искать их, служить им, знакомиться с ними и следовать за ними. И если Грисостома убили его нетерпение и страстные желания, почему же слагать вину за это на мою скромность и осмотрительность? Если я сохраняю чистоту свою среди деревьев, как может требовать, чтобы я ее утратила тот, который желает, чтобы я сохранила ее среди людей? Я, как вам известно, сама владею богатством и не стремлюсь присвоить себе чужое. Я свободна и не чувствую желания надеть на себя ярмо. Я не люблю никого и никому не питаю ненависти, не обманываю этого, не увлекаю того, не насмехаюсь над одним, не развлекаюсь с другим. Дружеские разговоры с пастушками окрестных деревень и забота о своих козах — вот что меня занимает. Желания мои не переходят за предел этих гор, а если они и переступают через него, то лишь затем, чтобы созерцать красоту неба, этот путь, по которому человеческая душа возносится к первоначальной своей обители. С этими словами Марселла, не дожидаясь ответа, повернулась и исчезла в густой чаще ближнего леса, покрывавшего горные склоны. Оставив всех присутствовавших в восхищении как от ее ума, так и от ее красоты. Некоторые из числа очарованных волшебными стрелами прекрасных ее глаз собрались, по-видимому, следовать за нею, вопреки только что слышанному столь ясному предупреждению. Заметив это, Дон Кихот, так как ему казалось, что настала пора для выполнения его рыцарских обязанностей, вступился за девушек, нуждающихся в защите, схватился за рукоятку своего меча и воскликнул громким и внятным голосом: «Пусть никто, какое бы он ни занимал положение, какому бы ни принадлежал званию, не осмелится следовать за красавицей Марселлой под страхом навлечь на себя мое яростное негодование». Убедительными и ясными доводами доказала она незначительность, или, вернее, отсутствие всякой ее вины в смерти Грисостома, а также, насколько далека от нее мысль снизойти к желаниям кого-либо из ее поклонников. Итак, по справедливости, вместо того, чтобы следовать за нею и преследовать ее, все благомыслящие люди в мире должны были бы уважать и чтить ее, так как выяснилось, что одна она живет на свете с столь чистыми намерениями. Вследствие или угроз Дон Кихота, или потому что Амбросио просил до конца оказать последний долг его дорогому другу, никто из пастухов не двинулся с места и не ушел до тех пор, пока не окончили высекать в скале могилу. Бумаги Грисостома не были сожжены, и труп его не был опущен в гробницу среди слез, проливаемых всеми присутствующими. Могилу прикрыли временно большим обломком скалы, пока не будет готова плита, которую Амбросио, как он сообщил, решил заказать с ниже следующей эпитафией: «Пастуха здесь труп безгласный, труп недвижимый зарыт. Был он юн, любовью страстной он пылал и ей убит. Он убит, сведен в могилу девой камня холодней, но Амур, тиран, дал силу, дал ей власть среди людей». Затем они осыпали могилу цветами и зелеными ветками и, выразив чувство соболезнований другу покойного Амбросио, простились с ним. То же сделали Вивальдо и его товарищ, а Дон Кихот простился с бывшими своими хозяевами и с путешественниками, которые уговаривали его ехать с ними в Севилью, так как это самое подходящее место для искателей приключений. Там, на каждой улице, на каждом перекрестке можно найти их больше, чем где бы то ни было. Дон Кихот поблагодарил путешественников за совет и за желание оказать ему услугу, но объявил, что не может и не должен ехать в Севилью, пока не очистит окрестные горы от мошенников и разбойников, которыми они, по слухам, переполнены. Узнав о его похвальном намерении, путешественники не пожелали больше докучать ему и, снова простившись с ним, отправились своим путем, в продолжении которого у них было о чем поговорить, как об истории Марселлы и Грисостома, так и о безумии Дон Кихота. А этот последний решил разыскать пастушку Марселлу и предложить ей свои услуги. Но случилось иначе, чем он предполагал, что мы и узнаем из продолжения правдивой этой истории, вторая часть которой оканчивается здесь. Глава 15, в которой рассказывается о несчастном приключении, случившемся с Дон Кихотом при встрече с несколькими злобными янгуэсами. Мудрый Сид Амет Бен-Энхели рассказывает, что когда Дон Кихот простился со своими хозяевами и со всеми присутствовавшими на похоронах пастуха Грисостома, он и его оруженосец отправились в тот самый лес, куда, как они видели, удалилась пастушка Марселла. Но, проискав ее там более 2 часов и не найдя, они, наконец, очутились на лугу, покрытом зеленой травой. Вблизи его журчал прохладный свежий ручеек, пленивший их, и они соблазнились провести здесь часы сиесты, укрывшись от полуденного зноя. Дон Кихот и Санчо спешились, и, предоставив ослу и Росинанте пастись во всю их волю на лугу, покрытым обильной травой, они достали дорожные сумки и без всякой церемонии в добром мире и согласии господин и слуга сели и стали истреблять все, что там нашлось. Санчо не позаботился спутать ноги Росинанте, так как считал его столь добронравным и степенным, что все кобылы с пастбищ кордовые не могли бы совратить его с правого пути. Но судьба и дьявол, который не всегда спит, устроили так, что на этом лугу пасся табун галицийских кобыл, принадлежавший нескольким галицийским погонщикам, а у них в обычае делать в полдень привал со своими животными в местах, изобилующих травой и водой. И та поляна, где как раз находился Дон Кихот, была очень подходящая для галицийских погонщиков. Случилось, однако, что Росинанте почувствовал охоту позабавиться с сеньорами-кобылами, и лишь только он их почуял, как совершенно противно своим обычаям и природе, он, не спрашивая позволения у господина, мелко и проворной рысцой направился сообщить им о своей потребности. Но кобылы, по-видимому, больше желали пастись, чем чего-либо другого, и приняли его ударами копыт и стали грызть зубами, так что разорвали ему подпругу, и он стоял голый, без седла. Однако чувствительнее всего для него оказалось то, что погонщики, увидав его насильственные покушения на кобыл, подбежали к нему с дубинами и так немилосердно стали бить его, что он свалился на землю в весьма жалком состоянии. В это время Дон Кихот и Санчо, увидевшие, как били Росинанте, прибежали, запыхавшись, и Дон Кихот сказал, обращаясь к Санчо: «Насколько я вижу, друг Санчо, эти люди не рыцари, а чернь — низкий сброд. Говорю это потому, что ты в полном праве помочь мне в справедливой моей мести за обиду, нанесенную на наших глазах Росинанте». «Какая тут к черту месть? — ответил Санчо. — Если их больше 20, а нас 2 или, пожалуй, всего лишь 1,5 человека». «Однако я стою сотни», — возразил Дон Кихот и, не теряя больше слов, обнажил меч и устремился на погонщиков. То же сделал и Санчо Панса, возбужденный и воспламененный примером своего господина. Дон Кихот с первого раза нанес одному из погонщиков удар, которым разрубил бывшее на нем кожаное полукафтанье, а также и значительную часть плеча. Галицийцы, увидав, что с ними так жестоко расправляются всего лишь 2 человека, а их самих так много, схватили дубины и, окружив своих противников, с величайшим ожесточением и пылом стали осыпать их градом ударов. Правда, что со вторым ударом Санчо уже лежал на земле, и то же случилось и с Дон Кихотом, которому не помогли ни ловкость его, ни мужество. Судьбе было угодно, чтобы он упал к ногам Росинанте, который все еще не мог подняться, из чего легко вывести заключение, как ужасно действуют дубины в руках рассерженных крестьян. Когда галицийцы увидели, какую они заварили кашу, они с величайшей поспешностью навьючили своих кобыл и продолжали путь, оставив 2 искателей приключений распростертыми на земле в очень незавидном состоянии, еще худшем расположении духа. Первым пришел в себя Санчо Панса. Увидав, что он лежит рядом со своим господином, он слабым и жалобным голосом проговорил: «Сеньор Дон Кихот. «Ах, сеньор Дон Кихот!» «Чего ты желаешь, брат Санчо?» — отозвался Дон Кихот таким же слабым и жалобным голосом, как и Санчо. «Я хотел бы, если бы это было возможно, — сказал Санчо, — чтобы ваша милость дала мне глотка два бальзама Феобласа, в случае, если он у вас под рукой. Быть может, он окажется таким же целебным для переломов костей, как и для ран». «Если б я имел это здесь, несчастный я! Чего же бы еще не доставало нам?» — ответил Дон Кихот. «Но клянусь тебе, Санчо Панса, честью странствующего рыцаря, что не позже двух дней, если только судьба не решит иначе, бальзам этот будет в моем распоряжении, или же у меня перестанут действовать руки». «А как вы думаете, ваша милость, сколько потребуется времени, чтобы мы были в состоянии двигать ногами?» — спросил Санчо Панса. «О себе могу сказать, — ответил избитый рыцарь Дон Кихот, — что не сумею определить этому срок. Но во всем случившемся виноват я сам, потому что мне не следовало обнажать меч против людей, которые не были, подобно мне, посвящены в рыцари. Итак, я думаю, что в наказание за то, что я нарушил рыцарские законы, бог сражений допустил, чтобы эта кара постигла меня. Вот почему, Санчо Пансо, ты должен обратить внимание на то, что я сейчас скажу, так как это очень важно для обоюдного нашего, твоего и моего, благополучия. Именно, если ты увидишь, что подобный сброд начнет оскорблять нас, не жди, чтобы я обнажил против них свой меч. Этого я никогда больше не сделаю. А внимай свой и руби им, сколько душе твоей угодно. Если же на помощь и в защиту им явятся рыцари, я сумею со всей своей мощью защитить тебя и отразить их. Ты ведь на тысячи примеров и опытов видел, до чего простирается доблесть этой моей сильной руки. Вот каким заносчивым стал бедный сеньор после своей победы над храбрым бискайцем. Но это предупреждение господина не очень понравилось Санчо Панса, так что он не удержался, чтобы не ответить ему. «Сеньор, я человек тихий, спокойный и миролюбивый, и могу снести какую бы то ни было обиду, потому что имею жену и детей, которых я должен прокормить и воспитать. Итак, я тоже предупреждаю вашу милость, потому что не вправе приказывать, что я никаким образом не стану обнажать меча ни против простолюдина, ни против рыцаря, и что отныне и впредь я перед лицом Божьим прощаю всякую обиду и оскорбление, которые мне нанесли или могут нанести люди знатного или низкого рода, богатые или бедные, из дворян или податного сословия. Одним словом, какого ни было звания или положения». Услыхав это, его господин ответил ему: «Желал бы я, чтобы у меня не занимало дыхание, и я мог бы говорить без затруднения, и чтобы боль в боку несколько утихла, и я был бы в состоянии объяснить тебе, Санчо, как сильно ты ошибаешься. Слушай, несчастный грешник, если бы судьба, столь неблагоприятная нам до сих пор, вдруг повернулась в нашу сторону, и паруса наших желаний так окрепли, что мы быстро и беспрепятственно вошли бы в гавань одного из тех островов, которые я тебе обещал, что сталось бы с тобой, если после того, как я завоевал его и назначил тебя губернатором, ты сделал бы невозможным это свое назначение тем, что ты не рыцарь, не желаешь им быть и не имеешь ни мужества, ни намерения мстить за нанесенные тебе обиды и защищать свои владения? Ведь ты должен знать, что в королевствах и в провинциях, недавно завоеванных, жители вовсе не так спокойны и не так преданы своему новому повелителю, чтобы было можно не опасаться каких-нибудь вспышек с целью еще раз изменить существующий строй и попытать счастье в перевороте, как принято говорить. Вот почему необходимо, чтобы новый владетель обладал умом и искусством управлять, а также и мужеством, чтобы, смотря по обстоятельствам, нападать или защищаться. — В только что случившихся с нами обстоятельствах, — ответил Санчо, — я желал бы обладать тем умом и мужеством, о которых говорила ваша милость, но, клянусь вам честью бедного человека, мне более нужны припарки, чем разговоры. Попытайтесь, ваша милость, не удастся ли вам встать на ноги, и тогда мы поможем поднять Росинанте, хотя он этого и не заслуживает, так как был главной причиной избиения нашего. Никогда я не ждал ничего подобного от Росинанте, которого считал таким же целомудренным и миролюбивым, каков я сам. Но справедливо говорят, что надо много времени, чтобы хорошенько узнать людей, и что в жизни нет ничего вполне достоверного. Кто бы мог сказать, что после страшных ударов меча, которыми милость ваша наградила того несчастного странствующего рыцаря, так быстро и неожиданно последует этот великий ураган палочных ударов, обрушившийся на наши плечи? «Твои плечи, Санчо, — сказал Дон Кихот, — должно быть еще привычны к такого рода ураганам, но мои, с детства прикрытые тонким голландским полотном, очевидно, более чувствительны к ужасам этой катастрофы. И если бы я не воображал, что я говорю, воображал, если бы не знал, наверное, что все подобные невзгоды тесно связаны с рыцарским званием, я бы здесь же и умер от одной лишь досады. На это оруженосец ответил: «Сеньор, если такие несчастья составляют жатвы, собираемые рыцарством, скажите мне, ваша милость, часто ли они следуют одна за другой или же в какие-нибудь известные сроки, потому что мне думается, после двух таких жатв мы окажемся негодными для третьей, если только Бог в бесконечной своей милости не придет нам на помощь». «Знай, друг Санчо, — ответил Дон Кихот, — что жизнь странствующих рыцарей подвержена тысяче опасностей и невзгод. Но точно так же в их непосредственной власти не более не менее, как сделаться императорами и королями, как это доказывается примерами многих и различных рыцарей, истории которых мне хорошо известны. И я мог бы теперь, если бы не препятствовала мне боль, рассказать тебе о некоторых рыцарях, завоевавших только благодаря своему мужеству то высокое положение, о котором я сейчас говорил. И эти же самые рыцари испытывали перед тем и после того всякого рода невзгоды и неприятности. Так мужественный Амадис Гальский очутился во власти своего врага, волшебника Аркалая, который, как это достоверно известно, однажды привязал пленного рыцаря к столбу на дворе и нанес ему более 200 ударов вожжами своей лошади. А безыменный, но заслуживающий полного доверия автор рассказывает, как рыцарь Феб попал в западню, раскрывшуюся у него под ногами в одном замке, и он, падая, очутился в глубоком подземелье, связанный по рукам и ногам, а здесь ему поставили то, что принято называть клестиром из ледяной воды и песку, отчего он чуть не умер. И если бы в этой великой беде ему не помог один волшебник, его большой приятель, то бедному рыцарю пришлось бы плохо. Так что я не прочь кое-что претерпеть в обществе стольких хороших людей, которые вынесли более тяжкие оскорбления, чем вынесенные нами теперь. Мне бы хотелось, чтобы ты, Санчо, знал, что раны, нанесенные случайно находившимся в руках орудием, не считаются позорными. Это изложено в законе о поединках в следующих ясных выражениях: если башмачник ударит другого колодкой, которую держит в руках, то хотя эта колодка на самом деле такое же дерево, как и палка, тем не менее нельзя сказать, что тот, кого хватили колодкой, был бит палкой. Говорю это, чтобы ты не думал, что мы, если нас и помяли в этой схватке, тем самым опозорены, потому что оружие, которым эти люди нас так немилосердно избили, было не что иное, как колья, и ни у одного из них, насколько мне помнится, не было ни шпаги, ни меча, ни кинжала. «Они не дали мне времени», — ответил Санчо, — «так подробно рассмотреть это. Едва я взялся за свою тесону, как те люди благословили меня по спине своими кольями так, что у меня потемнело в глазах, ноги подкосились, и я свалился туда, где теперь лежу, и где меня вовсе не тревожит мысль, были ли или нет оскорблением полученные палочные удары, а лишь беспокоит боль от этих ударов, которые останутся так же глубоко запечатлены в моей памяти, как и на моих плечах. — Тем не менее, я должен тебе сказать, брат Панса, — ответил Дон Кихот, — что нет воспоминаний, которого не истребило бы время, и нет горя, которого не исцелила бы смерть. — Ну какое же может быть большее несчастье? — возразил Панса. Как то, когда приходится ждать, чтобы время его истребило и смерть положила ему конец. Если б несчастье наше было из числа тех, которые излечиваются двумя-тремя пластырями, дело обстояло бы еще не так худо. Но мне кажется, что не хватило бы пластырей целого госпиталя, чтобы дать ему хороший оборот. «Оставь это и собери все свои слабые силы, Санчо», — ответил Дон Кихот. «Я сделаю то же, и посмотрим, что с Росинанте, потому что, как мне сдается, на беднягу обрушилась наибольшая доля нашей беды». «Удивляться тут нечему», — ответил Санчо. «Ведь и он тоже странствующий рыцарь. Удивляюсь я лишь тому, что мой осел остался цел и ничем не поплатился, тогда как мы поплатились ребрами. Счастье всегда оставляет в несчастьях открытой одну дверь, чтобы дать им облегчение», — сказал Дон Кихот. «Говорю это потому, что твой ослик может заменить мне теперь Росинанте и довести меня до какого-нибудь замка, где мне перевяжут раны. Я же вовсе не считаю позорным ехать на осле, так как, помнится, где-то читал, что добрый старый Селен, наставник и воспитатель веселого бога смеха, при въезде в Ставратный город весьма удобно сидел верхом на прекраснейшем осле. Должно быть, он действительно, как говорит ваша милость, сидел верхом, — сказал Санчо. Но большая разница, сидеть ли верхом или лежать поперек осла, как мешок с навозом. На это Дон Кихот ответил: «Раны, полученные в сражении, приносят скорее честь, чем лишают ее. Поэтому, друг Панса, не возражай мне больше, но, как я уже говорил, постарайся подняться на ноги, усади меня, как тебе покажется лучше, на твоем осле, и уедем отсюда прежде, чем спустится ночь и застигнет нас в этой пустынной местности». «Но я слышал от вашей милости, — сказал Санчо, — что странствующим рыцарям приличествует большую часть года спать в лесах и пустынных местах, и они считают это за большое счастье для себя». «Это случается, — ответил Дон Кихот, — тогда, когда они не могут поступить иначе, или же когда они влюблены. Последнее настолько верно, что бывали рыцари, которые проводили по 2 года на скале, подвергаясь все время зною и стуже и всякой непогоде, и об этом не знали их дамы. Одним из таких рыцарей был Адамис, когда он, назвавшись Бельтенеброс, удалился на пение Побре. Провел там, не знаю, 8 ли месяцев или 8 лет, точно не помню, достаточно, что он там был, подвергаясь эпитимии, не зная, за какое огорчение, причиненное ему его дамой, сеньорой Арианой. Но оставим это, Санчо, и поспеши, прежде чем со слом не приключилось такой же беды, как с Росинанте». «Это уж было б черт знает что», — сказал Санчо. и, испуская из себя 30 «ой», 60 вздохов и послав 120 проклятий по адресу того, кто его сманил, он кое-как приподнялся, но, остановившись на полдороги, стоял согнутый, как турецкий кривой лук, не будучи в состоянии окончательно выпрямиться, несмотря на свои старания. Он взнуздал и оседлал осла, тоже несколько сбившегося с дороги при чрезмерной свободе того дня. Затем он поднял Росинанте, который, если бы обладал даром слова, наверное, не отстал бы в жалобах от Санчо и его господина. В заключение Санчо устроил Дон Кихота на осле, привязал позади него Росинанте и, взяв осла за уздечку, медленно поплелся по тому направлению, где, как ему казалось, должна была пролегать большая дорога. Едва прошел он коротенькую милю, как судьба, направлявшая его дела от хорошего к лучшему, вывела его на большую дорогу, и он издали увидел постоялый двор, который к досаде Санчо, но к удовольствию Дон Кихота, этот последний принял за замок. Санчо настаивал на том, что это постоялый двор, а Дон Кихот уверял, что замок, и спор их был так продолжителен, что они, не окончив его, успели добраться до постоялого двора, куда Санчо без дальнейшей проверки и въехал со всей своей запряжкой. Глава 16. О том, что случилось с остроумно-изобретательным Идальго на постоялом дворе, который он принял за замок. Хозяин двора, увидав Дон Кихота лежащим поперек седла, спросил Санчо, чем этот человек болен. Санчо ответил, что он не болен, а только упал со скалы и немного ушиб себе ребра. У хозяина была жена, не похожая на других женщин своей профессии, потому что она от природы была сострадательна и принимала к сердцу беды ближнего. Итак, она тотчас же поспешила на помощь к Дон Кихоту и велела и дочери своей, молоденькой и хорошенькой девушке, помогать ей ухаживать за приезжим. На том же постоялом дворе служила также девушка Астурийка с широким лицом, плоским затылком, коротким носом, на один глаз кривая, а другой был у нее не совсем здоров. Правда, изящество фигуры и роста вознаграждали за все эти недостатки, а именно в ней, считая с головы до пят, не было целых 7/4, и ее плечи, несколько ее обременявшие, вынуждали ее смотреть вниз на землю больше, чем она того желала бы. Итак, эта миловидная девушка явилась на подмогу хозяйской дочери, и вдвоем они устроили Дон Кихоту очень скверную постель на чердаке, по явным признакам, служившим в былое время долгие годы помещением для хранения соломы. Тут же ночевал и погонщик мулов, постель которого находилась не очень далеко от постели Дон Кихота. И хотя она и была устроена из седел и попон мулов, но имела большее преимущество перед постелью Дон Кихота, состоявшей из 4 шероховатых досок, лежавших на 2 не очень-то ровных чурбанах, из тюфика, такого тонкого, что он имел вид стеганого одеяла, наполненного комками, которые, если б через несколько имевшихся в тюфике дыр не видно было, что они из шерсти, по твердости можно было бы на ощупь принять за кремни, из 2 кожаных простынь и шерстяного одеяла, в котором, если б захотеть, можно было бы сосчитать все нитки до единой. В эту-то проклятую постель лег Дон Кихот, и тотчас же хозяйка с дочерью обложили его пластырями с головы до ног. Причем им светила Мариторнос, так звали служанку Астурийку. А когда хозяйка, обкладывая рыцаря пластырями, увидела на теле у него во многих местах синяки, она сказала, что это скорее похоже на следы от ударов, чем на следы от падения. — Нет, это не удары, — сказал Санчо. А у скалы было много углов и выступов, и каждый из них оставил свой синяк. Затем он добавил, — прошу вас, милость ваша, сеньора, сберегите немного этой пакли, так как найдется еще кое-кто, кому она понадобится, потому что и у меня болит немного поясница. — Значит, и вы упали со скалы? — — спросила хозяйка. — Я не упал, — ответил Санчо Пансо, — но от внезапного испуга, когда я увидел, что мой господин падает, у меня так заболело тело, что мне кажется, будто мне надавали тысячи палочных ударов. — Это бывает, — сказала хозяйская дочь. — Мне не раз случалось видеть во сне, что я падаю с высокой башни и никак не могу достигнуть земли. А когда потом я просыпалась, то чувствовала себя такой помятой и разбитой, точно я в самом деле упала. — Загвоздка-то в том, — ответил Санчо Пансо, — что вовсе не во сне, а даже более наяву, чем теперь, у меня оказалось немного менее синяков на теле, чем у господина моего, Дон Кихота. — Как? — Зовут этого кавальера? — спросила астурийка Мариторнес. — Дон Кихот Ла-Манчский, — ответил Санчо Панса. — Он странствующий рыцарь и один из самых лучших и самых храбрых, когда-либо бывавших на свете. — Что такое странствующий рыцарь? — спросила служанка. — Вы еще так мало прожили на свете, что этого не знаете, — сказал Санчо Панса. — Так слушайте же, сестра моя. Странствующий рыцарь тот, кто в мгновение ока видит себя и избитым, и императором. Сегодня он самое несчастное и нуждающееся создание в мире, а завтра у него две или три королевские короны для подарка своему оруженосцу. — Как же это вы, — спросила хозяйка, — состоя на службе у такого превосходного сеньора, по-видимому, не владеете даже и графством? — Не время еще, — ответил Санчо. Всего лишь месяц, что мы отправились в поиски приключений, и нам не встретилось ни одного, которое заслуживало бы этого названия. А подчас бывает так, что ищешь одну вещь, а находишь другую. Но право, если господин мой Дон Кихот выздоровеет от этих ран или от этого падения, а также и я не окажусь изувеченным от них, я не променяю моих надежд на самый громкий титул в Испании. Дон Кихот очень внимательно прислушивался ко всему этому разговору, и, приподнявшись на постели, насколько мог, он взял хозяйку за руку и сказал: «Поверьте мне, прекрасная сеньора, вы можете почитать себя счастливой, что приняли в этом вашем замке личность, подобную мне. Если я не восхваляю себя, то лишь потому, что принято говорить, самовосхваление унижает. Но мой оруженосец объяснит вам, кто я такой. Я же скажу лишь одно, что сохраню навсегда в памяти оказанную мне вами услугу и останусь вам за нее благодарен всю мою жизнь. И если б высшим небесам не было угодно, чтобы любовь меня так покорила и так подчинила своим законам и прекрасным очам той неблагодарной, имя которой я шепчу про себя, очи очаровательной вашей дочери сделались бы властителями моей свободы. Хозяйка, дочь ее и добрая Мариторнес были смущены, слушая слова странствующего рыцаря. И столько же поняли из них, как если бы он говорил по-гречески, хотя и догадались, что вся речь его клонилась лишь к любезностям и благодарностям. Но так как они не привыкли к подобного рода речам, то смотрели друг на друга и удивлялись, и он казался им совсем другим человеком, чем те, каких они обыкновенно встречали. Поблагодарив его на трактирном, обиходном языке за его любезность, хозяйка с дочерью ушли. Астурийка же, Мариторнес, принялась лечить Санчо, который не меньше нуждался в этом, чем его господин. Еще раньше погонщик мулов сговорился с Мариторнес скоротать вместе с нею эту ночь, и она дала ему слово, как только улягутся постояльцы и заснут хозяева, прийти к нему и подчиниться всем его желаниям. А об этой доброй девушке передают, будто когда она давала подобного рода обещания, еще не было случая, чтобы она их не сдерживала, хотя бы дала их в лесу и без свидетелей, потому что она очень гордилась своим дворянством и не считала для себя унизительным служить на постоялом дворе, так как, говорила она, лишнее счастье и плохие обстоятельства довели ее до этого положения. Жесткая, узкая, жалкая и предательская постель Дон Кихота стояла первая среди звездного как небо чердака, а рядом с нею Санчо устроил себе постель, состоявшую лишь из камышовой циновки и одеяла, скорее похожего на реденький холст, чем на шерстяную ткань. За этими двумя постелями виднелась постель погонщика мулов, устроенная, как уже было сказано, из вьючных седел и попон его двух лучших мулов, а было их у него целых 12, и все такие откормленные, видные и красивые, так как он принадлежал к числу богатых погонщиков из Арвало, судя по словам автора этой истории, которая о нем особо упоминает, потому что очень хорошо знал его и даже, как некоторые утверждают, был ему несколько сродни. Кроме того, Сид Амед Бененхали был крайне добросовестным историком, что ясно видно из переданных нами обстоятельств, которых, несмотря на их незначительность и ничтожность, он не пожелал обойти молчанием. Это могло бы служить примером серьезным историкам, передающим нам о событиях так кратко и сжато, что они едва мажут ими по губам, оставляя вследствие небрежности, злобы или невежества все наиболее существенное на дне чернильницы. Да здравствует тысячу раз автор Табланта де Рикамонте и автор той другой книги, в которой рассказывается о подвигах графа Томильяса. Так точно и подробно они все там описывают. Итак, я говорю, что погонщик, осмотрев своих мулов и задав им вторичную порцию корма, растянулся на вьючных седлах и стал поджидать свою всегда исполнительную Мариторнес. Санчо был уже весь обложен пластырями и лежал в постели. Хотя он и старался заснуть, но ему препятствовала боль в ребрах. Дон Кихот также с болью в ребрах лежал с открытыми, как у зайца, глазами. Весь постоялый двор был погружен в безмолвие, и нигде не было видно света, за исключением лишь того, который исходил от лампы, висевшей посреди галереи. Эта удивительная тишина и привычка рыцаря неотступно вспоминать о событиях, рассказываемых на каждом шагу в книгах, виновниках его несчастий, зародили в его голове одну из самых странных нелепостей, какие только можно выдумать. Именно он вообразил, что приехал в знаменитый замок, потому что, как уже было сказано, все постоялые дворы, где они останавливались, казались ему замками, и что дочь хозяина постоялого двора, дочь владельца замка, которая, побежденная его изяществом, влюбилась в него и обещала тайком от родителей прийти к нему этой ночью полежать с ним в постели. Считая всю эту им самим созданную химеру за действительность и истину, он стал тревожиться и думать об опасности, грозившей его добродетели, и в душе своей твердо решил не изменять сеньоре Дульсинее Тобоской, хотя бы перед ним предстала сама королева Хиневра с дуэней своей Кинтаньоною. Пока он был углублен в эти нелепые мечтания, настало время и пробил час злополучный для него прихода Мариторнес. Босиком, в одной рубашке, с волосами, подобранными в сетку из бумазеи, она осторожными тихими шагами вошла в комнату, где помещались все трое, пробираясь к погонщику. Но едва она переступила порог, как Дон Кихот услышал ее шаги и, поднявшись на постели, несмотря на свои пластыри и боль в боках, открыл объятия, чтобы принять в них красавицу-астурийку, которая, крадучись и молча, протягивая вперед руки, искала ощупью своего возлюбленного. Она встретила объятия Дон Кихота. Он крепко схватил ее за кисть руки и, привлекая к себе ее, не смевшую выговорить ни слова, посадил на постель. тотчас же дотронулся он до ее рубашки, и хотя она была сделана из самого грубого мешочного холста, дерюга это показалось ему тончайшим мягким сендалем. Очень тонкая материя, нечто вроде шелковой тафты. Кисти рук Мариторнос были украшены несколькими нитками стеклянных бус, но ему эти бусы казались драгоценнейшим жемчугом Востока. Ее волосы, смахивающие в некотором роде на конскую гриву, он принял за нити сверкающего арабского золота, блеск которого затмевал даже блеск самого солнца. А дыхание ее, несомненно отдававшее перепрелым мясом и салатом, съеденным ею накануне, казалось ему нежным и благоухающим ароматом, источаемым ее устами. Словом, он разрисовал ее в своем воображении в том самом виде и по тому образцу, как он читал в своих книгах о другой принцессе, которая, побежденная любовью, явилась во всех вышеупомянутых украшениях навестить тяжело раненого рыцаря, покорившего ее сердце. И так велико было ослепление бедного Идальга, что ни прикосновение, ни дыхание, ни другие вещи, имевшиеся у доброй девушки, и которые могли бы нагнать тошноту на всякого, кто не был погонщиком мулов, не в состоянии были вывести его из заблуждения. Напротив того, ему казалось, что он держит в своих объятиях богиню красоты, и, прижав ее крепко к себе, он заговорил тихим и нежным голосом: «Желал бы я быть в состоянии прекрасной и знатной сеньора отплатить, как должно вам, за высокую милость, которую вы мне оказали, зрелищем величайшей вашей красоты. Но судьба, без устали, преследующая добрых, бросила меня на эту постель, где я лежу до того измятый и избитый, что при всем моем желании мне было бы невозможно согласовать мою волю с вашей, и тем более, что к этой невозможности присоединяется еще другая, более значительная. Верность, обещанная мною несравненной Дульсинеей Тобосской, единственной повелительницей самых сокровенных моих помыслов. Если б не все эти препятствия, я не был бы столь тупоумным рыцарем, чтобы не воспользоваться счастливым случаем, предложенным мне безграничной вашей добротой». Мариторнос была в страшной тревоге. Ее ударило в пот, когда она увидела, что Дон Кихот так крепко держит ее. Не понимая и не обращая внимания на то, что он ей говорил, она молча старалась вырваться из его рук. Что же касается почтенного погонщика мулов, которому тоже не давали заснуть его греховные мысли, он тотчас же заметил свою любезную, лишь только она переступила порог, и стал внимательно прислушиваться ко всему, что говорил Дон Кихот. Загоревшись ревностью от того, что астурийка нарушила в угоду другому данное ему обещание, он пододвинулся ближе к постели Дон Кихота и, притаившись, ждал, чем кончатся эти речи, из которых он ничего не понял. Но когда он увидел, что девушка старается вырваться, а Дон Кихот насильно удерживает ее, эта шутка ему не понравилась. И, широко размахнувшись, он так сильно ударил кулаком по узким челюстям влюбленного рыцаря, что у того мигом весь рот наполнился кровью. Однако, недовольствуясь этим, погонщик вскочил на грудь Дон Кихота и, пройдясь по нем быстрой рысью, помял ему все ребра. Постель, без того слабо державшаяся на шатких подпорках, не могла выдержать еще тяжесть погонщика и грохнулась на пол. От сильного треска проснулся хозяин и тотчас же подумал, что, должно быть, это шутки Мариторнос, так как она не откликнулась на его громкий зов. С этим подозрением он встал, зажег лампу и пошел по тому направлению, откуда услышал звук. Видя, что хозяин идет, и что он в страшном гневе, служанка от страха и смущения залезла в постель еще спавшего Санчо Панса, и там свернулась в клубок. Войдя в комнату, хозяин крикнул: «Где ты, непотребная женщина? Наверное, это все твои шашни!» Тут как раз проснулся Санчо и, чувствуя тяжесть, лежавшую у него чуть ли не на груди, подумал, что с ним кошмар, и стал махать во все стороны кулаками. Многие из его ударов попали в Мариторнос, которая от боли, позабыв всякий стыд, принялась давать ему такую хорошую сдачу, что против его желания спугнула с него всякий сон. Чувствуя, что его бьют, и не зная, кто это делает, он как мог поднялся, схватил Мариторнос, и между ними началась самая рьяная и забавная в мире схватка. Когда же погонщик при свете зажженной лампы, которую хозяин держал в руках, увидел, как плохо приходится его даме, он оставил Дон Кихота, поспешил оказать ей помощь. И хозяин тоже бросился к ней, но уже с другим намерением — хорошенько проучить ее, потому что он не сомневался, что она одна причина всей этой кутерьмы. И, как говорится в поговорке, «кошка к крысе, крыса к веревке, веревка — к палке». Так и погонщик колотил Санчо, Санчо — служанку, служанка — его, хозяин — служанку. И все они действовали так быстро и рьяно, что не давали себе ни минуты отдыха. В довершении всего лампа в руках хозяина погасла, и, очутившись в темноте, они так беспощадно обрабатывали друг друга, что куда попадал удар кулака, там не оставалось живого места. Случайно на постоялом дворе ночевал Куадрильеро из состава членов так называемой старой толецкой эрмандады. Он тоже услышал необычайный шум сражения, схватил свой жезл и жестяной ларчик с удостоверением своей должности и в темноте, войдя в комнату, крикнул: «Остановитесь во имя правосудия! Остановитесь во имя святой эрмандады!» Первый, на которого он наткнулся, был избитый Дон Кихот, лежавший на рухнувшей постели лицом кверху в полном беспамятстве. Схватив его ощупью за бороду, Куадрильеро не переставал кричать: «На помощь правосудию!» Но, заметив, что тот, кого он держит, не двигается и не шевелится, он подумал, что он мертвый, и что остальные, бывшие в комнате, его убийцы. Побуждаемый этим подозрением, он закричал еще громче: «Заприте ворота постоялого двора и не выпускайте никого! Здесь убили человека!» Этот крик всполошил всех. Услыхав его, каждый участник сражения поспешил покинуть поле битвы. Хозяин удалился к себе в комнату, погонщик мулов — к своим попонам, служанка — в свою каморку. И только несчастный Дон Кихот и Санчо не могли двинуться с места. Между тем Куадрильеро, выпустив из рук бороду Дон Кихота, пошел за огнем, чтобы разыскать и арестовать виновников приключения. Но он не нашел огня, так как хозяин, удалившись в свою комнату, нарочно потушил ночник, и потому Куадрильеро был вынужден отправиться к очагу, где, потратив много времени и труда, ему, наконец, удалось засветить лампу. Глава 17. Дальнейшее повествование о бесчисленных невзгодах, которые пришлось претерпеть мужественному Дон Кихоту и доброму его оруженосцу Санчо Панса на постоялом дворе, принятым рыцарем, к несчастью его, за замок. Между тем к Дон Кихоту уже вернулось сознание, и тем же голосом, каким он накануне, лежа на земле, в долине Кольев, обратился к своему оруженосцу, он и теперь стал звать его, говоря: «Санчо, друг, ты спишь? Спишь ли ты, друг Санчо?» «Заснешь, тут нечего сказать», — ответил Санчо, исполненный бешенства и досады. «Этой ночью, по-видимому, все, как есть дьяволы, тешились надо мной». «Верно, оно так и было», — ответил Дон Кихот, — «потому что или я ничего не понимаю, или этот замок очарован. Ты должен знать, но то, что я сейчас намерен тебе сказать, поклянись хранить в тайне даже и после моей смерти». «Клянусь в том», — ответил Санчо. «Требую я этого потому, — пояснил Дон Кихот, — что я враг посягновение на чью-либо честь. — Еще раз клянусь вам, — повторил Санчо, — и буду молчать до конца ваших дней, и дай бог, чтобы я мог хоть завтра уже все разболтать. — Неужели я сделал тебе столько зла, Санчо? — спросил Дон Кихот, — что ты хотел бы так скоро видеть меня мертвым? — Вовсе не потому, — ответил Санчо, — а потому, что я не охотник долго хранить вещи и не желал бы, чтобы они у меня сгнили от чрезмерного лежания. — Как бы то ни было, — сказал Дон Кихот, — но я вполне доверяю твоей любви и благородству. Итак, знай же, что сегодня ночью со мной случилось удивительнейшее приключение, которым я мог бы даже гордиться. Коротко говоря, ко мне приходила сюда недавно дочь владельца замка, самая нарядная и очаровательная красавица во всем мире. Что сказать тебе об изяществе ее внешности, о живости ее ума и о других скрытых ее прелестях, которых, чтобы не нарушать обета данного мною повелительнице моей Дульсинеи Тобоской, я не коснусь и обойду их молчанием. Скажу лишь одно, или небо позавидовало великому счастью, посланному мне судьбой, или, быть может, это всего вернее, замок этот, как я уже говорил, очарован, но в то время, как я с красавицей вел самые нежные и влюбленные разговоры, вдруг, нежданно и неведомо, откуда рука, принадлежавшая огромному великану, нанесла мне такой удар по челюстям, что они у меня и до сих пор еще в крови. А потом этот великан так мне помял бока, что я теперь чувствую себя даже хуже, чем вчера, когда погонщики кобыл из-за невоздержанности Росинанты нанесли нам то оскорбление, о котором тебе известно. Из этого я заключаю, что сокровища красоты дочери владельца замка охраняются, по-видимому, каким-нибудь очарованным мавром и должно быть создано не для меня. — А также и не для меня, — ответил Санчо, — потому что более 400 мавров до того меня избили, что по сравнению с их ударами вчерашние удары дубинками могли бы мне показаться сладкими пирожками и пряниками. Но скажите, сеньор, как можете вы называть приятным и удивительным то приключение, от которого нам обоим пришлось так плохо? Еще, вашей милости, легче. Вы хоть держали в своих объятиях несравненную красавицу, о которой вы мне говорили. Но я? Что же я-то получил, кроме самых ужасных побоев, которым, надеюсь, я не подвергнусь больше во всю свою жизнь? Несчастный я и несчастная мать, родившая меня. Ведь я же не странствующий рыцарь и не думаю им никогда быть, а из всех невзгод наших большая часть выпадает всегда на мою долю. — Как? Неужели и тебя побили? — спросил Дон Кихот. — Ведь говорил же я вам, что и меня побили, будь проклят весь мой род! — сказал Санчо. — Не печалься, друг мой, — утешил его Дон Кихот. — Я сейчас же приготовлю драгоценный бальзам, который нас обоих исцелит во мгновение ока. Между тем Куадрильеро зажег, наконец, лампу и пошел посмотреть на того, которого он считал убитым. Лишь только Санчо увидел его входящим в одной рубашке с головой, повязанной на ночь платком, с лампой в руках и с очень сердитой физиономией, он спросил своего господина: «Быть может, сеньор, это-то и есть очарованный мавр, и он вернулся, чтобы снова приняться за нас и довести до конца не совсем еще оконченное им дело?» «Нет, это не может быть мавр», — ответил Дон Кихот, — «так как очарованных нельзя видеть». «Если их нельзя видеть, то можно их чувствовать», — сказал Санчо. «Об этом кое-что известно моей спине». — Так же и моей известно об этом, — ответил Дон Кихот. — Но все-таки это недостаточная причина думать, что вошедший сюда — очарованный мавр. Куадрильеро подошел ближе к ним и очень удивился, застав их столь мирно разговаривающими друг с другом. Правда, Дон Кихот все еще лежал на спине, не будучи в состоянии шевельнуться, до того он был весь избит и обложен пластырями. Блюститель правосудия подошел к нему и спросил: «Ну, как ты себя чувствуешь, добрый человек?» «Я бы на вашем месте говорил повежливее», — ответил Дон Кихот. «Разве здесь, в этой местности, принято говорить так со странствующими рыцарями? Грубиян вы этакий!» Квадрильера, встретив столь дерзкое с собой обхождение со стороны такого невзрачного с виду человека, не мог стерпеть этого. Он размахнулся лампой, наполненной маслом, и ударил ею по голове Дон Кихота так сильно, что чуть не раскроил ему черепа. Все снова погрузилось в темноту, и Квадрильера тотчас же вышел. А Санчо Панса сказал: «Без сомнения, сеньор, это и был очарованный мавр. Должно быть, он для других хранит сокровища, а для нас одни лишь побои и удары лампой». — Так оно и есть, — ответил Дон Кихот. — Но не надо ни обращать внимания на подобного рода волшебства, ни сердиться, ни досадовать на них, потому что раз наши враги незримы и фантастичны, как бы мы ни старались, все равно мы не найдем, кому отомстить. Встань, Санчо, если можешь. Позови начальника этой крепости и попроси его дать тебе немного масла, вина, соли и розмарина, чтобы я мог приготовить целительный бальзам, который, говоря по правде, теперь мне крайне нужен, так как из раны, нанесенной мне тем привидением, сильно идет кровь». Санчо встал, чувствуя страшную боль в костях, и в темноте пошел отыскивать комнату хозяина, но, наткнувшись на блюстителя правосудия, который подслушивал у дверей, как обстоят дела его врага, он ему сказал: «Сеньор, кто б вы ни были, окажите такую милость и благодеяние и велите дать нам немного розмарина, масла, соли и вина. Все это необходимо для лечения одного из лучших странствующих рыцарей в мире, который лежит в той вон комнате, в постели, сильно раненый очарованным мавром, появившимся на этом постоялом дворе». Когда Квадрильера услышал такую речь, он счел Санчо за помешанного, а так как уже начинало светать, он открыл двери постоялого двора и, позвав хозяина, передал ему просьбу бедняги. Хозяин снабдил его всем, чего он желал, и Санчо отнес это Дон Кихоту, который лежал, держась руками за голову и жалуясь на боль, причиненную ему ударом лампы. Хотя от этого удара не произошло большого вреда, а только у него выскочили две довольно-таки изрядные шишки. То же, что он принял за кровь, оказалось потом, выступившим у него от волнения перенесенной бури. Он взял у Санчо лекарственные снадобья, сделал из них смесь и кипятил ее довольно долго, пока ему не показалось, что все готово. Тогда он попросил склянку, чтобы вылить туда бальзам. Но на постоялом дворе не нашлось склянки, и он решил заменить ее жестянкой из-под масла, которую хозяин великодушно подарил ему. Не теряя времени, Дон Кихот прочитал над этой жестянкой более 80 «Патер Ностер», столько же «Аве Мария», «Сальве» и «Кредо», сопровождая каждое произнесенное им слово крестным знаменем, вроде как бы благословения. При всей этой церемонии присутствовал Санчо, хозяин двора, и Квадрильеру. Погонщик же мулов потихоньку ушел, чтобы задать корм своим мулам. Когда Дон Кихот все кончил, он пожелал тотчас же на себе испытать действие столь драгоценного, по его мнению, бальзама. Поэтому он выпил около полукварты снадобья, не поместившегося в жестянке и оставшегося в котелке, в котором варилось лекарство. Но едва проглотил он эту порцию бальзама, как его стало так сильно рвать, что ему очистило весь желудок. Отомление и муки рвоты вызвали у него сильнейший пот. Тогда он попросил, чтобы его потеплее покрыли и оставили одного. Окружающие так и сделали, и наш рыцарь проспал более 3 часов. Затем, проснувшись, он почувствовал, что силы его окрепли, и боль утихла, так что он счел себя здоровым и был глубоко убежден, что действительно изготовил настоящий бальзам Фьеробраса, и что, обладая этим средством, он может отныне впредь бесстрашно пускаться в какие угодно сражения, стычки и поединки, как бы они ни были опасны. Санчо Панса, которому исцеление его господина тоже показалось настоящим чудом, попросил Дон Кихота, чтобы тот позволил и ему выпить весь остаток и еще бывший в котелке. А там было его немало. Дон Кихот дал свое согласие, и Санчо обеими руками схватил котелок и с величайшей верой и еще большим усердием опрокинул себе лекарство в горло, выпив немногим менее, чем его господин. Но, по-видимому, желудок бедного Санчо не был так нежен, как желудок Дон Кихота, и потому, прежде чем его вырвало, он почувствовал такое смертное томление и ужасную тошноту, с него лил такой холодный пот, с ним делались такие обмороки, что он вполне и искренне был уверен, что настал его последний час, и среди боли и мук своих проклинал бальзам и разбойника, угостившего его им. Увидев его в таком состоянии, Дон Кихот сказал: «Я думаю, Санчо, что все твои страдания происходят от того, что ты не посвящен в рыцари, так как, на мой взгляд, бальзам не может идти в пользу тем, кто не рыцарь». «Если вы, милость ваша, это знали, — ответил Санчо, — будь проклят я и вся моя родня! Как могли вы допустить, чтобы я отведал его?» В эту минуту бальзам как раз возымел свое действие, и бедный оруженосец начал так бурно разгружаться через оба канала своего тела, что камышовая циновка, на которую он опять бросился, и холщовое одеяло, которым он накрылся, оказались уже негодными к употреблению. Вместе с тем у него выступил пот и лил с него ручьем, сопровождаемый такими судорогами и припадками, что не только он сам, но и все окружавшие его думали, что наступает его кончина. Эти бурные тревожные припадки продолжались у него около 2 часов, а когда они прошли, он не только не почувствовал облегчения, как его господин, но и до того ослаб и был так разбит, что не мог держаться на ногах. А Дон Кихот, чувствовавший себя, как уже было сказано, здоровым и бодрым, захотел немедленно отправиться в поиски приключений, так как ему казалось, что каждую минуту, которую он здесь промедлит, он отнимает у всего света и у нуждающихся в его защите и покровительстве. А твердая надежда и доверие, питаемое им к своему бальзаму, еще больше подкрепили его в этом. Итак, побуждаемый этим желанием, он собственноручно оседлал Росинанта и осла, помог своему оруженосцу одеться и взобраться на седло, а затем и сам сел верхом и, подъехав к углу двора, взял стоявший там остроконечный шест, намереваясь употребить его как копье. Все бывшие на постоялом дворе, было же их более 20 человек, смотрели на него с изумлением. Смотрела на него также и хозяйская дочь, а он не сводил с нее глаз и время от времени испускал вздох, исходивший, казалось, из глубины его души. И все думали, что, вероятно, он вздыхает вследствие сильной боли в боках. По крайней мере, так думали те, которые накануне вечером видели, как его всего облепляли пластырями. Лишь только оба, господин и слуга, уселись верхом, Дон Кихот, доехав до ворот, позвал хозяина двора и спокойным серьезным тоном сказал ему: «Многочисленны и велики благодеяния, сеньор Кастелян, оказанные мне в этом вашем замке. Я всю мою жизнь буду вам за них признателен и благодарен. Если я могу отплатить вам, отомстив какому-нибудь надменному злодею за нанесенные вам оскорбления, знайте, что мое звание вменяет мне в обязанность помогать слабым мстить за угнетенных и карать за измену. Переберите ваши воспоминания. Если найдется у вас что-либо в таком роде, скажите мне. Я обещаю вам рыцарскую своей честью, что вы получите полнейшее удовлетворение и будете отомщены как нельзя лучше. Хозяин двора ответил ему столь же спокойно. «Сеньор рыцарь, я не нуждаюсь в том, чтобы милость ваша мстила кому-нибудь за меня, потому что, когда я нахожу это нужным, я и сам умею постоять за себя. Желал бы я лишь одного, чтобы милость ваша заплатила мне по счету за свое пребывание на постоялом дворе, как за солому и ячмень для ваших двух животных, так и за ваш ужин и ночлег». — Значит, это постоялый двор? — спросил Дон Кихот. — И один из лучших, — ответил хозяин. — Я ошибался до сих пор, — объявил Дон Кихот, — так как, говоря по правде, предполагал, что это замок и не из плохих. Но если это не замок, а постоялый двор, вам придется вот что сделать. Добровольно отказаться от требования платы, потому что я не могу нарушить устава ордена странствующих рыцарей, по которому, как я достоверно знаю, и до сих пор не читал ничего, противоречащего тому, рыцари никогда и нигде не платили ни за свой ночлег, ни за что-либо другое на тех постоялых дворах, где они останавливались. Ведь им по праву и справедливости везде обязаны оказывать самый лучший прием в благодарность за непомерный труд, который они выносят в своих поисках приключений. Скитаясь верхом и пешком, ночью и днем, зимой и летом, в холод и зной, страдая от голода и жажды, подвергаясь всем суровостям непогоды и всяким земным бедствиям. — Это меня не касается, — ответил хозяин двора. — Заплатите свой долг и оставьте меня в покое с вашими россказнями и рыцарством. У меня лишь одна забота — получить свое. — Вы глупый и дурной трактирщик, — ответил Дон Кихот и, пришпорив Росинанте, махая копьем, уехал с постоялого двора, никем не задержанный и, не обернувшись посмотреть, следует ли за ним его оруженосец или нет, отъехал на довольно далекое расстояние. Видя, что Дон Кихот уехал, ничего не заплатив, хозяин двора подбежал к Санчо, чтобы получить от него по счету. Но тот ответил, что раз его господин не пожелал платить, и он тоже не заплатит, так как, состоя оруженосцем у странствующего рыцаря, он обязан придерживаться того же постановления и правила, как и его господин, то есть не платить в гостиницах и на постоялых дворах. Услыхав этот ответ, хозяин страшно рассердился и пригрозил ему, если он не заплатит, взыскать с него должное таким способом, который не весьма его порадует. На это Санчо ответил, что, подчиняясь закону рыцарского ордена, которому принадлежит его хозяин, он не заплатит и четверти грошика, хотя бы это стоило ему жизни, так как не желает, чтобы по его вине был нарушен добрый старый обычай странствующих рыцарей. И оруженосцы тех из рыцарей, которые еще имеют появиться в мире, не могли бы укорять его за нарушение столь справедливого их права. Но по воле злой судьбы несчастного Санчо среди лиц, бывших на постоялом дворе, оказалось 4 чесальщика шерсти из Сеговии, 3 игольных мастера с площади Потро из Кордовы и 2 обывателя с базарной площади в Севилье. Все веселые, малые, разнузданные, склонные к шуткам и проказам. Точно осененные и побуждаемые одной и той же мыслью, они подошли к Санчо, стащили его со осла, и один из них побежал за одеялом в комнату хозяина. Бросив Санчо на одеяло, они, взглянув вверх, заметили, что навес на переднем дворе низковат для той цели, которую они имели в виду, поэтому решили отправиться на задний двор, над которым расстилался лишь один небесный свод. Тут, уложив Санчо на середину одеяла, они стали подбрасывать его вверх и забавлялись с ним, как с собакой во время карнавала. Крик подбрасываемого вверх бедняги был столь пронзительный, что достиг до слуха его господина. Он остановился, внимательно прислушался и уже думал, не представляется ли ему новое приключение, как, наконец, ясно различил голос своего оруженосца. Тогда Дон Кихот повернул коня и тяжелым галопом доехал до постоялого двора. Увидав, что ворота заперты, он объехал кругом весь двор, отыскивая, не найдется ли где входа. Но, не доезжая еще до ограды заднего двора, которая была не очень высока, он приметил злую забаву, устроенную над его оруженосцем. Он видел, с какой грацией и быстротой Санчо поднимается и опускается в воздухе, и если б не гнев его, я уверен, что рыцарь рассмеялся бы. Попытался он взобраться с коня на ограду, но до того был разбит и слаб, что не мог даже слезть с лошади, и потому, сидя на ней, стал изливать на тех, которые подбрасывали Санчо, столько укоров и ругательств, что нет возможности их записать. Однако они не прекратили вследствие этого своего смеха и своей работы, а летающий Санчо не прекратил своих воплей, смешанных то с угрозами, то с мольбой, однако и вопли его помогали мало и ничего не помогли ему, пока, наконец, побежденные усталостью мучители сами не бросили его. Затем они привели Санчо его осла, усадили беднягу на него, завернув его в плащ, а сострадательная Мариторнес, увидав его таким изможденным, сочла нужным прийти к нему на помощь с кувшином воды, почерпнутый из колодца, чтобы она была посвежее. Санчо взял кувшин и поднес его ко рту, но остановился, услыхав, что господин его громко крикнул ему: «Сын мой, Санчо, не пей воды, не пей ее, сын мой, потому что она убьет тебя. Смотри, у меня здесь святейший бальзам!» И он показывал ему жестянку с жидкостью. «Выпив две капли его, ты без сомнения выздоровеешь!» В ответ на эти слова Санчо взглянул на Дон Кихота искоса и крикнул еще громче, чем его господин: «Быть может, вы, ваша милость, забыли, что я не странствующий рыцарь, или вы хотите, чтобы меня окончательно вырвало и последними внутренностями, которые еще остались у меня от сегодняшней ночи? Приберегите свое питье для себя и всех чертей, а меня оставьте в покое!» Сказать это и поднести ко рту кувшин было для Санчо делом мгновения. Но так как он при первом же глотке увидел, что это только вода, он не захотел ее пить, а попросил Мариторнес принести ему вина. Она это сделала очень охотно и заплатила за вино свои собственные деньги, потому что про нее действительно говорят, что хотя она и занималась такой профессией, но сохранила в себе несколько следов и признаков доброй христианки. Как только Санчо выпил вино, он ударил пятками в бока своего осла и выехал из широко раскрытых перед ним ворот постоялого двора, очень довольный тем, что все-таки ничего не заплатил и настоял на своем, хотя это и случилось насчет обычного его поручителя, которым являлась его спина. Правда, хозяин двора оставил себе вместо платы дорожные сумки Санчо, но он этого даже не заметил в том тревожном состоянии, в котором находился. Лишь только он выехал за ворота, хозяин двора хотел было покрепче запереть их, но подбрасывавшие Санчо воспротивились, так как они были такого сорта люди, что даже если б Дон Кихот на самом деле оказался одним из рыцарей круглого стола, и тогда они не поставили бы его ни в грош. Глава 18, в которой передается о разговоре Санчо Панса с его господином Дон Кихотом и о других приключениях, заслуживающих быть рассказанными. Санчо подъехал к своему господину столь изнеможенный и разбитый, что едва мог погонять своего осла. Когда Дон Кихот увидел его в таком состоянии, он сказал: «Теперь я окончательно убедился, добрый мой Санчо, что этот замок или постоялый двор несомненно, очарован, потому что те, которые так жестоко забавлялись над тобой, не могут быть ничем иным, как только привидениями и существами из другого мира. Это подтверждается еще тем обстоятельством, что когда я подъехал к ограде заднего двора и смотрел на ход печальной твоей трагедии, я лишился возможности не только взобраться на ограду, но даже не мог сойти с Росинанты. Ясно, что я был очарован, иначе клянусь тебе тем, что я есть. Если б я только мог подняться на ограду или сойти с лошади, я отомстил бы за тебя так, что те негодяи и мошенники вечно бы помнили свою проделку. Хотя, поступив таким образом, я нарушил бы рыцарский устав, не дозволяющий, как я уже не раз говорил тебе, рыцарям обнажать меч против лиц, не посвященных в рыцари, исключая лишь случаи крайней и неотложной необходимости для защиты своей жизни и личности. — И я тоже отомстил бы за себя, если б мог, — сказал Санчо. — Был бы или не был бы я посвящен в рыцари, но я не мог, хотя мне думается, что те, которые забавлялись надо мной, не были привидениями и не были очарованы, как ваша милость говорит, а были такими же людьми из плоти и крови, как вы и я, и у всех у них есть имена. Я слышал, как они называли друг друга, когда подбрасывали меня вверх. Одного звали Педро Мартинес, другого — Тенорио Эрнандес, а хозяина двора звали Хуан Паламек Левша. Так что, если вы, сеньор, не могли влезть на ограду или сойти с лошади, причиной тому было что-либо другое, а не волшебство. Из всего этого я вывожу лишь одно. Приключения, которые мы отправляемся отыскивать, в конце концов приведут нас к таким несчастьям, что мы не будем знать, которой у нас правая нога. Было бы лучше и умнее, по моему бедному разумению, вернуться нам к себе в село, теперь, когда настала жатва, и заняться хозяйством, бросив скитаться по долам и горам, и попадать, как говорится, из огня в полымя. — Как ты плохо понимаешь рыцарские дела, Санчо, — ответил Дон Кихот. — Молчи и имей терпение, потому что настанет день, когда ты воочию убедишься, какая почетная вещь нести это звание. Если же нет, скажи, может ли на свете быть большее удовольствие, или какое наслаждение может сравниться с победой в битве и торжеством над своим врагом? Никакое, без всякого сомнения. — Должно быть, это так и есть, — ответил Санчо. — Хотя я этого не знаю. Знаю только, что с тех пор, как мы с вами стали странствующими рыцарями, или, вернее, как ваша милость им стала, потому что я не могу причислить себя к столь почетному званию, мы никогда еще не выиграли ни одной битвы, разве только битву с бискайцем. И даже из нее ваша милость вышла, лишившись полуха и полшлема. А после того и до сих пор на нас сыпались одни лишь побои палкой и палкой, удары кулаками и кулаками. Я же сверх того вынес и подбрасывание на одеяле, а проделали это надо мной люди очарованные, которым я не могу отомстить, чтобы хоть отведать, насколько велико наслаждение торжествовать над своим врагом, как говорит ваша милость. — В этом-то и заключается мое огорчение, а также должно быть и твое, Санчо, — ответил Дон Кихот. — Но отныне постараюсь добыть себе меч, настолько искусно выкованный, что против того, кто его носит, окажутся бессильны какие бы то ни было чары. Может даже случиться, что счастье наделит меня мечом, принадлежавшим Амадису, когда он назывался рыцарем пылающего меча. Это был один из лучших мечей во всем мире, которыми обладал какой-либо рыцарь, так как сверх указанного свойства он еще резал, как бритва, и не было таких доспехов, как бы они ни были крепки и очарованные, которые могли бы устоять перед ним». «Такое мое счастье, — сказал Санчо, — что даже если б это и случилось, и вашей милости удалось бы найти подобный меч, он служил бы и пошел бы на пользу, как и бальзам, одним только рыцарем, а оруженосцы пускай себе хлебают горе». «Не опасайся этого, Санчо, — сказал Дон Кихот, — небо пошлет тебе нечто получше». Разговаривая таким образом, Дон Кихот и его оруженосец продолжали свой путь, как вдруг первый из них увидел, что по дороге, по которой они ехали, им навстречу поднялось большое густое облако пыли. Заметив его, Дон Кихот обернулся к Санчо и сказал: «Настал день, о Санчо, когда выяснится, какое счастье хранила для меня судьба! Настал день, говорю я, когда, как и во всякий другой, выкажется могущество моей руки, и я совершу подвиги, имеющие быть вписанными в книгу славы, в назидание грядущим векам. Видишь ли, Санчо, облако пыли, которое вот там поднимается, знай же, что всю эту муть производит громадное войско, составленное из разных и бесчисленных народностей, которые направляются сюда». «Но в таком случае их должно быть целых два, — сказал Санчо, — потому что из противоположной стороны поднимается точно такое же облако пыли». Дон Кихот обернулся и увидел, что действительно так и было. Необычайно обрадовавшись, он вообразил, что, наверное, два войска идут друг на друга, готовые сойтись и вступить в бой здесь, среди обширной равнины. Так как во всякое время его фантазия была переполнена битвами, очарованиями, приключениями, сумасбродствами, любовными похождениями и вызовами на поединки, о которых рассказывается в рыцарских книгах, и все, что он говорил, думал и делал, клонилось к подобным вещам. А облако пыли, которое он увидел, было поднято двумя большими стадами овец и баранов, подвигавшихся по той же дороге с двух противоположных сторон. Вследствие густой пыли их нельзя было разглядеть, пока они не приблизились. Между тем Дон Кихот так горячо утверждал, что это два войска, что, наконец, Санчо поверил ему и спросил: «Сеньор, что же нам делать теперь?» «Что делать?» — сказал Дон Кихот. «Оказывать покровительство и помощь слабым и нуждающимся. Ты должен знать, Санчо, что во главе армии, идущей нам навстречу, стоит и ею предводительствует великий император Алифанфарон, владетель обширного острова Трапобана. Другим же войском, идущим позади нас, предводительствует его враг, король Гарамантов Пентаполон с засученными рукавами, которому дали такое прозвище, потому что в сражениях он всегда обнажает правую руку». «Из-за чего же враждуют друг с другом эти два сеньора?» — спросил Санчо. «Из-за того, — ответил Дон Кихот, — что Алифанфарон — завзятый язычник и влюблен в дочь Пентаполона, необычайную красавицу и очень милую девушку. Но она христианка, и отец ее не желает выдавать ее замуж за короля-язычника, пока тот не даст обещания отказаться от веры лжепророка Магомета и принять христианство». «Клянусь моей бородой! — воскликнул Санчо. — Пентаполон вполне прав, и я готов помогать ему изо всех моих сил». «Делая это, ты исполнишь свой долг, Санчо, — сказал Дон Кихот, — потому что для участия в такого рода битве не требуется быть посвященным в рыцари». «Это я хорошо понимаю, — ответил Санчо. — Но куда же нам деть осла, чтобы быть уверенными найти его, когда кончится драка? Потому что, я думаю, до сих пор еще не вошло в обычай вступать в бой верхом на таком животном». — Совершенно верно, — сказал Дон Кихот. — Единственное, что ты можешь сделать, — это предоставить его на собственный произвол. Погибнет он или нет, все равно, так как после победы у нас окажется столько лошадей, что даже и Росинанте грозит опасность быть обмененным на другого коня. Но теперь слушай меня внимательно и смотри сюда. Я хочу описать тебе самых выдающихся рыцарей в обоих войсках. А чтобы ты их лучше видел и рассмотрел, поднимись на этот вот холмик, оттуда можно окинуть взглядом оба войска». Они так и сделали и взобрались на холм, с которого можно было хорошо различить оба стада, превратившиеся у Дон Кихота в войска, если б облако пыли, поднятое ими, не мешало и не слепило им глаза. Но тем не менее, видя в своем воображении то, чего нельзя было видеть и чего и не было, Дон Кихот заговорил, возвысив голос. — Этот рыцарь, которого ты там видишь в желтых доспехах, с изображением на щите коронованного льва, лежащего у ног молодой девушки доблестный, Лауркалко, владетель Пуэнта де Плата. Тот вот другой, в доспехах с золотыми цветами, у которого на щите три серебряные короны, на лазурном поле — это грозный Микакалембо, великий герцог Киросия. А тот, что стоит по правую его руку, телосложением великан, неустрашимый Бранда Барбаран де Боличи, повелитель трех Аравий. Вместо лат на нем змеиная кожа, а вместо щита — дверь, которая, по преданию, была одной из дверей храма, разрушенного Самсоном, когда он, умирая, отомстил своим врагам. Но обрати глаза в другую сторону, и ты увидишь впереди и во главе второго войска никем не побежденного и всегда побеждающего Тимонелла де Каркахона, принца Новой Бискайи. Он вооружен доспехами из четырех цветов — голубого, зеленого, белого и светло-желтого, а на щите у него золотая кошка в буром поле с надписью «Мяй», а это начальный слог имени его дамы, как говорят, несравненной Мяулины, дочери герцога Алфен-Икена дель Алгарбе. А этот вот, который тяжестью своей давит и обременяет могучего боевого коня в доспехах, белых, как снег, и с белым щитом без девиза, непосвященный рыцарь, по происхождению француз, зовут его Пьерес Папин, и он владетель утрихских баронств. Тот подальше в лазурных доспехах, вонзающий в бока легкой полосатой зебри свои железные шпоры, мужественный герцог Денербиа Эспортофилардо дель Боске. На щите у него в виде девиза куст спаржи с надписью на кастильском языке «Растреа ми сиерте» — «Исследуй мою судьбу». И таким образом Дон Кихот продолжал называть еще многих рыцарей того и другого войска, как он представлял их себе, и всех их наделил оружием, красками, эмблемами и девизами, увлеченный вдохновением столь неслыханного своего помешательства. И не останавливаясь, он продолжал говоря: «Вот это войско впереди нас, составлено из лиц различных национальностей. Здесь те, кто пьют сладкие воды знаменитого Ханто, горцы, попирающие Масилийские поля, те, которые просеивают прекраснейшее тонкое золото счастливой Аравии, те, которые наслаждаются знаменитыми и прохладными берегами прозрачного Термодонте, те, что многими различными способами пользуются золотоносным Пактолом, нумидийцы, на обещания которых нельзя положиться, персы, славящиеся своими луками и стрелами, парфяне, медяне, которые сражаются, убегая, арабы с их кочевыми шатрами, скифы, столь же жестокие, как и белокожие, эфиопы с проколотыми губами и бесконечное множество других народов, черты которых мне знакомы, и я их вижу, хотя не могу вспомнить их имен. В том другом войске виднеются те, что пьют хрустальные струи, осененного оливковыми деревьями бетиса, те, которые освежают и омывают себе лицо влагою всегда обильного и золотоносного тахо, те, которые наслаждаются целебными водами божественного хениля, Те, которые попирают тортесийские равнины, изобилующие пастбищами, те, которые веселятся на Елисейских лугах Хереса, богатые ламанчцы с венками из спелых колосьев на головах, закованные в железо последние отпрыски древних готов, те, которые купаются в Писуэрге, прославленной мягкостью струй, те, которые пасут стада на обширных пажитях из лучистой Гадианы, славящиеся своим таинственным течением, те, что дрожат от холода на лесистых вершинах Пиренеев или среди белых снежных хлопьев на высоких Апеннинах. Словом, здесь собраны все народы, населяющие Европу и входящие в ее состав. Помоги нам, Боже, сколько местностей перечислил он, сколько назвал народов, наделяя каждый из них с удивительной быстротой принадлежавшими им свойствами, совершенно поглощенный и весь пропитанный тем, что он прочел в своих лживых книгах. Санчо Панса молча прислушивался к словам Дон Кихота и время от времени поворачивал голову, чтобы посмотреть, не увидит ли он тех рыцарей или великанов, которых его господин называет. И так как он никого не открыл, он сказал: «Сеньор, черт их бери, но из всех, сколько ни перечисляла их ваша милость, ни один человек, ни великан, ни рыцарь не показываются, по крайней мере, я их не вижу. Может быть, все это такое же волшебство, как и вчерашние привидения?» «Как можешь ты это говорить?» — ответил Дон Кихот. «Разве ты не слышишь ржание коней, боя барабанов и звуков труб?» «Не слышу ничего», — ответил Санчо, — «кроме сильного блеяния баранов и овец». Так оно и было на самом деле, потому что оба стада уже подошли к ним довольно близко. «Страх, который ты чувствуешь, — сказал Дон Кихот, — мешает тебе, Санчо, правильно видеть и слышать. Одно из действий страха — именно поражать наши чувства, вследствие чего предметы кажутся нам иными, чем они есть на самом деле. Если ты так сильно боишься, отойди подальше и оставь меня одного, потому что и один я сумею склонить победу на ту сторону, к которой я присоединюсь». Говоря это, Дон Кихот пришпорил Росинанты и, держа копье наперевес, с быстротой молнии спустился с холма. Санчо крикнул ему вслед: «Ваша милость, Дон Кихот, вернитесь! Клянусь вам Богом, это бараны и овцы, на которых вы хотите напасть! Вернитесь! Несчастливый отец, породивший меня! Что это за сумасшествие? Посмотрите, тут нет ни великанов, ни рыцарей, нет ни доспехов, ни кошек, ни четырехпольных, ни цельных щитов, ни лазурного, ни чертова железного шлема! Что это он делает? Боже, помилуй меня грешного!» Но крик Санчо не заставил вернуться Дон Кихота. Напротив, он скакал вперед, громко говоря: «Эй, вы, рыцари, которые служите и сражаетесь под знаменами храброго императора Пентаполина с засученными рукавами, следуйте за мной, и вы увидите, как легко я добуду ему отмщение над врагом его Алифанфароном де ля Трапобана». С этими словами он въехал в самую середину стада овец и с таким мужеством и отвагой стал прокалывать их копьем, словно он в самом деле расправлялся со смертельными своими врагами. Пастухи и подпаски, бывшие со стадом, кричали ему, чтобы он этого не делал, но, увидав, что ничего не помогает, они отвязали с пояса свои пращи и стали приветствовать его уши камнями величиной с кулак. Дон Кихот, не обращая внимания на камни, скакал то туда, то сюда и кричал: «Где ты, надменный Алифанфарон? Выходи на бой, так как против тебя выступает лишь один рыцарь, который желает в поединке испытать твои силы и лишить тебя жизни в наказание за твою вину против мужественного Пентаполина Гараманта». В эту минуту большой речной камень, ударившись в бок Дон Кихоту, вдавил ему внутрь два ребра. Видя себя в столь плохом состоянии, он, наверное, подумал, что убит или опасно ранен. И, вспомнив о своем бальзаме, вынул сосудец, поднес его ко рту и стал вливать жидкость себе в желудок. Но прежде чем он успел выпить столько, сколько ему казалось нужным, свистнула вторая кремниевая миндалина и так ловко ударила его по руке и по сосудцу, что этот последний разбился в куски, а попутно выхватила у него изо рта 3 или 4 передних и коренных зуба и сильно ушибла 2 пальца на руке. Как первый, так и второй удар оказались столь меткими, что бедный рыцарь потерял равновесие и свалился с лошади. Пастухи подбежали к нему и, подумав, что они его убили, с величайшей поспешностью собрали свои стада, взвалили на плечи мертвых овец, которых оказалось более 7, и удалились, не желая исследовать ничего другого.